что ты ее боишься, но всегда показывай, что ты ее уважаешь. 6. На сцене будь уверен, что никогда не сам уверен. 7. Люби произведение, а не только свою партию. 8. Играя трудную партию, чувствуй себя жонглером, бросающим шарики, а не атлетом, поднимающим гири. 9. Увлекайся игрой, но темперамент держи на вожжах, не давай ему пуститься вскачь. 10. Играя в оркестре, слушай не только себя. 11. Играя соло, не старайся всех уложить на лопатки. 12. Всегда знай, кто главный, кто подсобный. 13. Трубач, помни, что громко не значит хорошо. 14. Играя плохую музыку, оставайся хорошим музыкантом. 15. Не принимай свой вкус за вкус всего человечества. 16. Не пожелай ни инструмента партнера, ни партии его, ни оклада его. 17. Разговаривай с соседом в паузах. Ты вне игры. Это так же вредно, как и в футболе. 18. Во время пауз не выключайся из игры и помни, что музыка состоит не только из нот, но и из пауз. 19. Дирижер, помни, оркестр иногда играет, а иногда аккомпанирует. Поэтому у тебя должно быть 2 уха. Когда оркестр играет, пусть оба будут в оркестре. Когда аккомпанирует, пусть одно будет в оркестре, а другое с певцом. Помни, если публика не услышит 3-й тромбон, она этого не заметит, но если она не услышит певца, ты вор, ты ее обокрал. 20. За критику не обижайся и благодари, потому что со стороны всегда слышнее. К тому же лекарство — критика, а вовсе не коварство. Так в детстве мне всегда твердила мать. Лекарство — критика, как всякое лекарство, его, конечно, трудно принимать. Но если ты мои ошибки видишь, не говори мне никогда, что я здоров, меня лекарством горьким не обидишь, а вылечишь меня без лишних слов. Лечи, лечи, не обращай внимания, что у меня, быть может, будет грустный вид. Здесь места нет для мелочных обид, поскольку вылечить меня — твое желание. Они любили свое дело и не жалели на него сил. Я это знал. И все от них требовал, и мне все казалось мало, я всегда был недоволен. Я чувствовал, что они могут лучше. И именно в силу этой любви, и после каждого концерта я придирался к малейшему их промаху и сердился на них. А теперь, когда я слушаю пластинки тех лет, я понимаю, какие они были молодцы, какие тонкие и сложные вещи им удавались, и кляну себя, что был безжалостным. Когда я слушаю пластинки, на долю артистов нашего поколения выпала счастливая пора. Развитие техники сделало то, что раньше казалось невозможным. Исполнительское искусство актера или музыканта, исчезавшее прежде вместе с художником, теперь остается запечатленным для грядущих поколений. Конечно, есть воспоминания современников, описания критиков, но даже статья Белинского о Мочалове может дать только приблизительное представление о творении актера. Описание — это только описание. Непосредственно впечатление оно не дает. А воображение читателя, к которому обращены эти описания, может и подвести. Какой же великий подарок нам, артистам 20-го столетия, сделали наука и техника? Можно слышать, как пели Шаляпин, Собинов.